Глава 1. Если с самого раннего утра лупит дождь со снегом, под ногами чавкает раскисшее коричневое месиво из грязи вперемешку со льдом, а проезжающая мимо навороченная тачка обдает тебя с ног до головы брызгами, то стоит ли ждать от начинающегося дня чего-то хорошего? Нет, конечно. В особенности следователю НЧЧК, разбуженному срочным звонком начальства, ни свет, ни заря. Сноска. НЧЧК – нечеловеческая чрезвычайная комиссия по борьбе с нежитью и мажеством. Только чудо единого помогло Эрину оторвать тяжелую голову от подушки и внятно ответить на истеричный ор Итхана Нахыровича, при этом удержавшись от грубого посыла непосредственного начальника подальше. Не стоит обольщаться относительно внезапного изменения лексикона уполномоченного следователя. Просто после вчерашнего празднования Самайна Эрин не то чтобы материться не мог, он вообще с трудом языком ворочал. Не помогли даже 3 чашки крепкого кофе. Вяло кивнув дежурному и скользнув мутным взглядом по доске с объявлениями, Эрин побрел по бесконечному коридору к своему кабинету. Навстречу новому трудовому дню, обещавшему стать незабываемым по изобилию паршивых новостей, гнусных сюрпризов и прочих пакостей судьбы злодейки. Предчувствия эльфа-следователя никогда не обманывали. Нормально дышать в кабинете Эрина мог только он сам. От пропитавшего стены запаха табака не помогали ни раскрытое настежь окно, ни специальный освежитель воздуха. В бессмертных легких смолы не оседали, а смертельной дозы никотина, теоретически необходимой для эльфа, хватило бы на целый эскадрон лошадей. Не пользоваться естественным преимуществом перед остальными расами было бы глупо, верно? Эрин успел лишь шлепнуться в кресло и сделать пару глубоких затяжек Ародруин Слимс, прежде чем судьба настигла его. И то, что у судьбы сегодня было перекошенное от злости пунцовое лицо Итхана и выпученные глаза, эльфа ничуть не удивило. Начальство практически всегда пребывало в состоянии праведного гнева и метало грома и молнии. Работа у него такая – метать. Гораздо хуже было то, что под мышкой у товарища Итхана Нахыровича находилась клетка, а в клетке сидел большущий белый петух породы легорн. «Тебя порадовать?» – прошипел орк, водружая клетку с птицей поверх горы бумажных папок и скоросшивателей. «Узнаешь старого знакомца?» Мысленно Эрин выругался так, что у самого уши покраснели до самых кончиков. «Я распорядился посадить Горбатого в одиночку», – уныло огрызнулся следователь. «В письменном виде, между прочим». «Тогда как он попал в общую камеру? Почему не проследил? Еще одно дело завалил!» Разорялся Итхан, срывая на относительно спокойном и невозмутимом эльфе свою бессильную злость. «Я проследил, а толку? Мне что, надо было Горбатого до утра стеречь? У своих орлов спросите, кто его среди ночи вытащил из одиночки?» Попытался вяло защищаться Эрин. Хотя теперь уже поздно. Он не стал вдаваться в подробности. У Итхана Нахыровича имелись не только хорошо развитые легкие и крепкие голосовые связки, но и мозги, причем не самые последние в НЧЧК. Крысу наверняка уже вычислили и обратили. Ну что же, одним подопытным животным в виварии естественно-научного университета больше. Охранник прекрасно знал, чем рисковал, когда шел на преступление. «Драконы всех раздери! 100 балрогов в задницу!» – бушевал орк. «Без показаний Горбатого дело развалится в 3 счета!» А мы с тобой пойдем под суд, Эрин-Рандир Аптелемнар, запомни это. Но ты, остроухий умник, отделаешься только нашивкой на погонах, а меня могут и снять». С этими словами начальство выскочило прочь из кабинета, оставив клетку с петухом на столе в качестве живого укора. Под суд не под суд, а опущение Горбатого не только спутало все планы следствия или, хуже того, испортило показатели раскрываемости, но и было чревато очередными гонениями на самого Эрина. За провал по головке не погладят. Единственный в области ворлок-реконструктор вернется из командировки только через неделю. За это время злонамеренно превращенный в петуха маг-рецидивист по кличке Горбатый окончательно утратит человеческий разум. Попробуйте-ка сохранить свою личность в петушином теле. Так что остаток дней своих Горбатый проведет в лечебнице для душевно маг увечных. По утрам оглашая палату радостным кукареку, поклевывая зерно и делая попытки топтать медицинский персонал женского пола. Кто-то четко спланировал акцию по устранению Горбатого. В этом Эрин даже не сомневался. Эльф с грустью поглядел на озабоченно квохчущую птицу. «Ты слишком много знал, да? Так надо было сразу колоться, а не разыгрывать мне тут спектакль униженные и оскорбленные. А теперь уж поздно». Делать было нечего, пришлось нести петуха в курятник. Самое дурно пахнущее место во всем управлении в прямом смысле этого слова. Заведовал этой юдолью скорбей заслуженный отставник и меланхоличный философ тролль Арнольд Полукарович Черных. Врожденная аллергия на куриное мясо и идейное вегетарианство сделали его идеальным кандидатом на данную должность, после того, как его предшественник, орочий национальности, не удержался и пустил одного из опущенных подследственных в суп. «Доброе утро, Эрин Рандир!» – печально приветствовал Арнольд эльфа. «Хотя и не для вас. Ай-яй-яй, такое ЧП неприятное!» «Держите птицу!» – буркнул в ответ Эрин и сунул троллю в руки клетку. «В карантине его пока подержите. Может, сам сумеет совладать». «Эх!» – безнадежно махнул рукой Арнольд Полукарович. «Тщетны надежды. Сразу же видно, оприходовали его по полной программе. Скопом колдовали сволочи. Я даже не знаю, есть ли смысл мучить живую тварь и обратно в человека возвращать». О гуманизме Арнольда знали все инчичикисты, даже начальство. Но в вину ему это никто не ставил. Добросовестными работниками не разбрасываются. Но дослушивать жалостливый спич заведующего курятником Эрин не стал. Ему зверски хотелось курить, да и выпить бы не помешало. Но это потом, после работы. В гордом одиночестве он постоял на лестничной площадке, выкурив в форточку одну за другой две сигареты подряд. Теперь вообще непонятно, с какой стороны ему браться за дело, которое без показаний обретающегося ныне в виде петуха господина Горбатого окончательно развалится. Только он мог показать на заказчика убийство президента Энд-Обналбанка господина Стейроса. Резонансное преступление удостоилось попадания во все выпуски новостей. Ну а как же иначе? Далеко не каждый день в шикарное здание солидного банковского учреждения влетает парочка невменяемых зомби, отрывает голыми руками голову президенту, хватает сейф из его кабинета и уносит в неизвестном направлении. Осмелевшая до крайности неуловимая банда добилась-таки всенародной славы. После налета большие шишки с утра до вечера обрывали телефоны, требуя найти и покарать, а Эрина каждый день вызывали на ковер к руководству. Нельзя сказать, чтобы эльф не работал. Это ведь он поймал и прижал Горбатого. Это под его руководством был отловлен один из исполнителей зомби. И если бы многоопытный хитрый маг-рецидивист сам себя не перехитрил и не оказался в курятнике, то уже сегодня-завтра заказчик преступления оказался бы на скамье подсудимых. Ну, в конце концов, сошлют участковым в Змей-Горючевский район, в деревню Гадюкино, обреченно размышлял Эрин. Буду сельских леших к порядку приучать и следить за моральным обликом русалок. Падать так на самое дно. Кое-как собравшись с духом, эльф решил вернуться на рабочее место, чтобы разобрать, наконец, завалы на столе. Но по дороге его снова окликнул Итхан. «Эрин, иди-ка сюда, у меня для тебя сюрприз». Всем и каждому известно, что сюрпризы от орка-начальника бывают только одного качества – поганые. Предчувствия эльфа снова не обманули.